Ты все. Молодец, шериф. Молодец, полиция должна оценить его, подумал я. Они были уверены, что девушка в машине была Альмой Бейлис? Спросил я его, он раскрыл рот. Конечно. За нее же было обещано вознаграждение. По правилам его должен был получить я, но полиция потребовала его себе. ФБР, правда, поделились со мной. Они не ошиблись, у них были нужные доказательства. И пальто кожаное нашли. Оно обгорело, но его можно было опознать. Да и в чемодане нашли вещи, принадлежавшие Альме. А как насчет отпечатков пальцев? А что вы имеете в виду, молодой человек? У них не было и отпечатков. Нельзя же у всех подряд снимать отпечатки. Я поблагодарил его, угостил сигарой и уехал от него, далеко не удовлетворенный. Из Галлана я поехал в Альбукерк, где обратился к редактору местной газеты и попросил у него информацию об Альме Бейлис. Редактор, невысокий седой мужчина в массивных очках, внимательно осмотрел меня. «Что вам конкретно нужно, мистер Декстер?» «Я хотел бы повидать дом, в котором она жила, и узнать, она ли находилась в машине в момент катастрофы, или это была какая-то другая девушка». Редактор удивленно уставился на меня. «Странно, что вы заговорили об этом. В свое время я также сомневался, но ничего путного не выяснил. Я опознала полиция. Им это было выгодно, за нее была назначена награда в $2000. А где сейчас офицер, который занимался этим делом? Он вышел в отставку и теперь разводит цыплят. Что заставило вас сомневаться, была ли это Альма или нет?» Он улыбнулся. «Вы знаете, как это бывает. Мы подозрительный народ, мистер Декстер. Кто-то шепнул в Галлане, что в машине было две девушки. Но шериф назвал его лжецом. Кто это был?» «Ах, я забыл его имя. Ну, теперь он не живет здесь. А вы не знаете, куда он уехал?» «В Амарилло. Ну, это слабый свидетель. Он слишком много пьет, и мы не поверили ему. Я был бы вам признателен, если бы вы вспомнили его фамилию и адрес». Он взглянул на меня и вышел. «Джек Несби», — сообщил он, вернувшись, и дал мне адрес. Я обошел вокруг дома, в котором когда-то жила Альма, но хозяйка категорически отказалась разговаривать со мной. Из Альбукерка я отправился в Амарилло и нашел Джека Несби в салуне. Он был пьян и стар, но мне удалось подживить его, поднеся ему рюмку виски. Да, он помнит, что видел Альму в Галлане. «Все было подстроено», — убеждал он меня. «Офицер хотел получить вознаграждение. В машине было две девчонки. Я видел их так же хорошо, как вижу вас. Одна была очень красивая, а другая, ну, так себе. Шериф тоже видел их. Но он молчал, потому что копы поделились с ним деньгами. Когда я стал говорить об этом, они пригрозили, что посадят меня за бродяжничество». Я с сомнением взглянул на него. Редактор был прав, утверждая, что это слабый свидетель. На суде ему никто не поверит. Но пока мы были не на суде. «А как выглядела некрасивая?» Он потер лоб, напрягая память. «Я не знаю, заявил он. «Я особенно не обращал на нее внимания. Я уже вышел из того возраста, когда интересуются девочками, мистер. Их было двое. Да, двое. Я готов присягнуть в этом». «Она была блондинка?» «Одна была черненькая. Я плохо помню. А почему вы сказали, что вторая была так себе?» «А по ее одежде». Он был удивлен этому вопросу. «На ней было грязное пальто и не было шляпки. А другая была очень красивая, да, очень-очень». Больше из него выжить было нечего. На прощание я еще раз угостил его выпивкой и, усевшись в машину, задумался. Я перебрал в памяти все, что видел и слышал с тех пор, как впервые увидел Гормана. Я потратил на размышления почти час, поглядывая время от времени на конверт. И тут меня осенило. Я все еще блуждал в темноте, но вдали уже виднелся проблеск, и я понял, что следует предпринять.